28. Урусвати восхищалась нашими цветами. Действительно, мы достигли усовершенствования некоторых сортов. Прежде всего имело значение психическая энергия, которая способствует развитию растительности. Вместе с ней мы даем содовое орошение. Таким образом действуем с внешней и внутренней стороны. Можно широко производить воздействие посредством психической энергии. Но нужно производить это систематично и не забывать, что потребуется немало времени и терпения. Вообще люди губят много удачно начатых опытов отсутствием терпения. Кроме того, у нас сгармонизированное излучение, и потому каждый может заменить себя равнодействующей волей. Люди не могут понять, насколько такие исследования им самим полезны. Психическая энергия нуждается в обмене. Посылки ее люди могут вызывать утомление, но касание к растительному миру не причинит обратного удара. Также не забудем, что мы имеем ближайшее сотрудничество с тонким миром, и такой резервуар может легко обновлять энергию. Трудно многим представить, как происходит сотрудничество существ в трех состояниях, но на деле это несложно. Тонкие сотрудники часто видимы, ибо для этого даже не требуется эктоплазмы, но употребляются некоторые химические составы, действующие на уплотнение вещества. Даже во время последней войны замечали многие видения, но не подумали, что причина лежит в некоторых химических пособниках. Часто нечто разлагающее для плотного мира может служить обратно для мира тонкого, настолько различные условия. Урусвати могла удивляться, что на наших высотах могут существовать цветы нижних областей. Не надо думать, что такая акклиматизация могла совершиться быстро. Урусвати видела своего тибетского знакомца в цветнике. У нас много растений внутри помещений. Нужно иметь жизненное вещество живых цветов для многих опытов. Так мы советуем почаще беседовать с растениями. Такие токи очень близки к тонкому миру. Утверждаю, что мы посылаем нашу силу ко всему сущему. Таким образом получается то органическое единение, на котором так часто настаиваем.